Взгляд на себя. Медлительный, но интересный. Задержка – это тоже конкурентное преимущество. Если бы у нас была возможность улучшить какую-то из способностей, например, видеть еще дальше, быть еще сильнее, делать что-то с еще большей скоростью, то я думаю, что большинство людей захотело бы увеличить скорость работы. В эпоху всеобщего ускорения процессоры удваивают скорость обработки информации каждые 18 месяцев, скорость интернета повышается каждые 2 года, если вы покупаете аккаунт на видеосервисах, то можете быстрее пропускать рекламу. Каждый день по пути на работу вы смотрите на кнопки в лифте и думаете про себя: «Скорее, скорее!» Действительно ли быстрота поможет решить проблемы нашей эпохи? Позвольте рассказать вам одну историю. В 2006 году, за 6 месяцев до закрытия, компания UNX, торгующая ценными бумагами в США, увидела возможность быстро улучшить свое положение. Думая о торговле акциями, вы, скорее всего, представляете людей на Нью-Йоркской фондовой бирже. Все лихорадочно кому-то звонят, выкрикивают количество акций, которые они хотят купить. Повсюду раскиданы бумаги и пепел от сигар. Огромной скоростью считается закрытие транзакции за несколько секунд. Но сейчас акции уже торгуются не так. В 90-х годах 20 века Комитет по управлению и контролю за ценными бумагами США разрешил торговлю акциями с помощью компьютеров. Они могут завершать транзакции за несколько миллисекунд. Трейдер за это время даже не успеет никому позвонить. Такая высокочастотная торговля охватывает 70% сделок на американском фондовом рынке. Электронные биржи стали появляться по всей Америке, как грибы после дождя. Калифорнийская UNX была одной из компаний, поймавших первую волну возможности компьютерной торговли, но 7 лет спустя технологии и оборудование компании устарели. Если бы компания ничего не предпринимала, то ей оставалось бы проработать всего 6 месяцев. Председатель совета директоров компании Андра Перольт, заведующий финансовым отделом Гарвардской школы бизнеса, искал подходящего человека. Он понимал, что этот человек должен разбираться в различных алгоритмах, желательно на стыке нескольких дисциплин, чтобы он не был ограничен прошлыми идеями. Он нашел Скотта Харрисона, который до этого работал архитектором в SOM Architects и хорошо разбирался в алгоритмах. В июле 2006 года Скотт стал генеральным директором. Он быстро построил новый алгоритм, модернизировал оборудование и установил торговый переключатель в 4800 километрах от Уолл-стрит. Запомните эту цифру, она пригодится нам в будущем. Скотт был убежден, что эта более быстрая система поможет компании получить более низкие цены на акции и, следовательно, более высокую прибыль. Конечно же, как только эта система была запущена, стоимость транзакций компании стала ниже, чем у конкурентов. Новость об этом разошлась в отрасли. Многие клиенты стали переходить в UNX из других компаний. Они обгоняли одну хорошо оснащенную компанию за другой – Lehman Brothers, Union Bank of Switzerland, Jones Trading Company. К концу 2007 года эта ранее никому неизвестная компания стала крупнейшей в отрасли. Она заняла первое место во всех рейтингах фондовых компаний, а Харрисон стал звездой мира ценных бумаг. По мере развития компании Харрисон становился все более смелым, в итоге он решился на большой шаг – перевести компанию в Нью-Йорк. Это помогло бы снизить скорость транзакций с 65 до 30 миллисекунд. Как я говорил ранее, скорость высокочастотного трейдинга исчисляется в миллисекундах, и 30 миллисекунд – это время передачи с западного побережья США на восточное. В биржевой торговле более высокая скорость означает более быстрое получение новостей, более быструю реакцию и блокировку ордеров по более низкой цене, в то время как оппоненты, отстающие на один шаг, должны покупать акции по более высокой цене. Нужно понимать, что платный оптоволоконный кабель от Чикаго до Нью-Йорка может увеличить скорость транзакции на 3 миллисекунды. Хотя это и очень дорого, многие компании, занимающиеся ценными бумагами, по-прежнему готовы это делать. Харрисон настроил все оборудование, тесты показали, что скорость увеличилась до 30 миллисекунд. Он уверенно нажал кнопку еще раз, чувствуя, что теперь у его компании появилась возможность из хорошей стать великой. Но все пошло ровно наоборот. Внезапные транзакционные издержки для компании стали выше, чем раньше. Мы заходили в сделку по более высокой цене и продавали по более низкой. Хотя скорость транзакций повысилась, но общий эффект работы стал хуже, чем раньше. Это самая невероятная вещь, которую я когда-либо видел. Мы потратили много времени на подтверждение результатов, снова и снова проводя тесты, но в итоге получили только этот факт. Как бы мы ни старались, чем быстрее была скорость, тем хуже становился результат. Почему так произошло? Этого не могли понять даже самые большие умы компании. От недостатка логичного объяснения даже появилась мистическая версия, что оборудование не акклиматизировалось до такой большой скорости. Работники компании попробовали замедлить скорость транзакции до 65 миллисекунд. Каждый раз, когда компания замедляла скорость до 65 миллисекунд, она снова возвращалась в топы рейтингов. Это очень странно. Я говорю о том, что мы работаем на самом эффективном финансовом рынке в мире, где каждую секунду торгуются триллионы долларов. После того, как мы переехали в Нью-Йорк, скорость работы увеличилась, но результат стал хуже. Мы замедлили скорость, и проблема была решена. Это просто что-то непостижимое. В мире, где скорость – это все, результат становится лучше, когда вы замедляетесь. Очевидно, что мистическое объяснение этой проблемы, предложенное компанией UNX, не может быть достаточным. Человечество постепенно пришло к пониманию процесса, стоящего за этой проблемой. Преимущество задержки. Ранее я говорил о том, что высокочастотная торговля акциями в основном управляется компьютерами. Опытные инвесторы обычно сначала вкладывают в бумагу небольшую сумму денег, чтобы проверить рынок, посмотреть на реакцию других участников и на основе полученной информации сделать вывод, стоит ли вкладываться в конкретные акции. Только после этого инвесторы вкладывают большие деньги. Это похоже на ложную атаку во время соревнований, когда вы хотите проверить реакцию соперника. Но рынок акций очень сложен. Это сложная система, в которой многие участники многократно совершают рискованные действия. В такой ситуации, если скорость транзакции слишком высока, то это похоже на то, как если бы вы в полную силу отвечали на ложный выпад соперника. Так делать неправильно. Правильная стратегия заключается в том, чтобы дождаться стабилизации цены, прежде чем покупать. Продолжительность этого ожидания очень небольшая. Если отреагировать слишком рано, то цена будет высокой. Если слишком поздно и слишком медленно, цена тоже будет высокой. Поиск наилучшего момента и называется управлением задержкой. Какая задержка будет оптимальной? Это число постоянно меняется по мере обострения конкуренции, но в 2007 году оно составляло 65 миллисекунд. Успех Скотта обусловлен не только его высококлассными алгоритмами и сложными компьютерами, но, что более важно, с местоположением их компании, из-за которого как раз и получилось добиться задержки в 65 миллисекунд. Все компании, занимающиеся высокочастотным трейдингом, сегодня используют управление задержкой, чтобы снизить затраты, регулируя скорость отклика. В опыте UNX на самом деле нет ничего нового. Люди, работающие в сфере связи и проектирования сетей, уже давно знают, что скорость – это не обязательно хорошо. Если компьютер сразу же реагирует на получение информации, это часто вызывает перегрузку сети в конкретный момент. Лучше сделать задержку на несколько секунд, себестоимость станет намного ниже. Такое встречается и в жизни. Это как когда вы едете домой с работы в 18:00 и видите, что другие люди тоже возвращаются домой, и на дороге возникают пробки. Домой вы доберетесь только к 20:00. Если же вы выйдете из офиса в 19:30, то также приедете домой в 20:00. Путь домой не в час пик, когда нет пробок, станет для вас дешевле в плане затраты времени, чем быстрое реагирование. Эти полтора часа и есть выгода, которую вы получаете благодаря управлению задержкой. В мире, в котором много ресурсов и много участников, совершающих рискованные действия, способность медленно реагировать гораздо эффективнее, чем быстрая реакция, а задержка важнее оперативности. Такая способность может помочь вам снизить издержки при торговле акциями. Задержка – это своего рода способность к выживанию при управлении сложными системами.